Рика Ром. Бывшая. Не дам тебе уйти. Пролог. Так вот, значит, как, да? Хлопаю дверью ванной. Минуту назад я чувствовала себя самой счастливой женщиной в мире. А теперь только боль грызет изнутри при взгляде на Артема. «Ты все не так поняла, Лика!» Перевожу взгляд с обнаженного Артема с телефоном в руке на постель, которая прошлой ночью снова сблизила нас. «А что я не так поняла? Я отчетливо слышала весь твой гнусный разговор!» Крепче сжимаю полотенце на груди. «Явился в город!» Поучаствовал в веселом эксперименте с поцелуями. Уложил в койку бывшую подружку и вуаля. Стал владельцем ресторана. Артем бросает смартфон в стену и шагает ко мне. Я даже не успеваю опомниться, а он уже хватает меня за плечи и легонько потряхивает. «Мне не нужен твой ресторан. Я хочу быть с тобой». «Ложь!» Толкаю его кулачками. «Я же знала! Знала!» Что ты не просто так возник на горизонте и предложил помощь. Какая же я дура. Ударяю его снова и обхватываю голову руками. Мозг взрывается, сердце вдребезги. Ненавижу себя и его. Я люблю тебя, Анжелика. И если изначально я думал, что между нами всего лишь игра, то теперь понял. Ты женщина, с которой я хочу быть до конца своих дней. Слышишь меня? Молчу. Только после тяжелого выдоха навожу на него наполненные слезами глаза. Между нами не игра, а пропасть, Артем. И теперь я понимаю. Нельзя войти в одну реку дважды. Нельзя. Исчезни навсегда, прошу тебя. Мой голос надламывается, но я держусь. Он опять обманул меня и унизил. И теперь у меня нет ни семейного ресторана, ни любви, ни какой-либо надежды.